так хочет Бог, и вновь приходят силы, чтобы подняться на краю могилы, когда крушит надежду суета. Так хочет Бог, гляжу я на Христа, когда крушит надежду суета. Так хочет Бог, гляжу я на Христа. Мне твоя воля, свет и указанье, мне твое имя, счастье и покой. Я плачу молитвой и слезами все то, что ты даешь своей рукой. Я плачу молитвой и слезами все то, что ты даешь своей рукой. Так хочет Бог, прости мои сомнения и недоверие тебе мое прости. Не прячусь я в мирской прохладной тени, когда ты посылаешь крест нести. Не прячусь я в мирской прохладной тени, когда ты посылаешь крест нести. Так хочет Бог, учусь терять надеясь. Так хочет Бог, гляжу сквозь слезы ввысь. И если жизнь тебя не пожалеет, так хочет Бог, смирись и поднимись. И если жизнь тебя не пожалеет, так хочет Бог, смирись и поднимись. Смирись и поднимись.